Через минуту наш взвод остался один. Старшина тихо приказал продвинуться вперед. Мы поползли по какой-то слякоти, плечами раздвигая камыши, и залегли у самого берега. Черные точки на середине реки, что появились из-за скал, медленно увеличивались. «Без команды не стрелять!» Приказ старшины шепотом передали по цепи справа налево. Вот лодка прошла мимо меня, поравнялась с третьим отделением слева, вот и следующее. В лодке по 3-4 силуэта были заметны наклоненные к берегу штыки винтовок. «Огонь!» Почти 30 винтовок, автоматов и несколько ручных пулеметов заработали одновременно. Лодки, вытянутые в длинном ряду, вдруг остановились, почти вздыбились, как вспугнутые кони, и закачались на вспененной от разрывов реке. Несколько человек упало в воду. Через секунду и над нашими головами беспорядочно засвистели пули ответной стрельбы. «Огонь, ребятки!» — снова глухо приказал старшина. Самураи, отчаянно орудуя веслами, повернули лодки к другому, противоположному берегу. Но и оттуда застрочили пулеметы, полетели гранаты. Две лодки перевернулись у самого берега. Японцы попрыгали в воду, кинулись в камыши. «Прекратить огонь!» Мы с облегчением вздохнули. Теперь и пошутить можно, перекинуться крепким словечком. «Вот тебе и смертники, так их растак!» «Смертник смертником, а шкура-то своя дорога!» Задрожали от такой теплой встречи. «А шо они и репенятся? Капитуляция так капитуляция!» Все еще томимой неясной тревогой я чутко прислушивался в темноте. У склада огонь затихал, но на смену ему отдаленно загрохотало у скал. В лощине самураев добивают. Старшина замер, приподняв голову. Я тоже привстал. Вокруг стало вроде бы светлее. Осколком льда повис в небе лунный серп. Хорошо, стрелять удобнее. Вдруг послышался конский топот. Кто-то во весь опор мчался оттуда, от скал, где разворачивался бой. Всадник осадил коня. «Арслан! Кто-нибудь здесь есть из разведчиков?» «Есть!» В темноте возникла тень вставшего во весь рост солдата. «Арслан!» — крикнул старшина. «Что случилось? Окружены самураи?» «Окружены, товарищ старшина. А где наша машина?» «У моста? Бегом за машиной, заводи и вверх! Скорей!» — хрипло закричал Арслан. Он пришпорил было коня, но старшина подскочил, ухватился за поводье. «Что случилось? Почему не отвечаешь?» «Комбат ранен». «Что?» «Комбат, говорю, ранен». «Тяжело? Не знаю, мы их зажали, а какой-то смертник со скалы бросился ему под ноги с гранатами, комбата вместе с Васей». Не договорив, Арслан стегнул коня и помчался к мосту. Я застыл на месте. В полдень из городка, видневшегося вдали, прискакал Харитонов. Гимнастерка взмокла от пота. Русые волосы прилипли ко лбу, глаза смотрят хмуро. Кинув поводья взмыленного коня первому солдату, бросившемуся навстречу, старший лейтенант подошел к нам. «Как дела, Дмитрий Михайлович?» «У нас все в порядке. Вы лучше о комбате скажите». «Состояние комбата тяжелое, очень тяжелое, Дмитрий Михайлович». Харитонов из-под лобья взглянул на меня. «Комбат тебя?» — спрашивает Мансур. «Готовься, сейчас поедем. Третья рота прибыла?» прибыла. «Где штаб? Мне начальник штаба нужен». Харитонов побежал вдоль берега к расположению третьей роты. «Мы с утра нетерпеливо ждали Харитонова. Ведь кроме того, что выкрикнул ночью Арслан, о комбате ничего не было известно. Но Харитонов тоже не сказал ничего определенного. И в этой неопределенности чудилось что-то ужасное. Даже не хотелось расспрашивать о подробностях». Старшина молчал долго. Потом вдруг проговорил. «Из 9 человек десанта нас вернулось тогда только трое. Оля, комбат, я». Все удивлялись, когда он звал меня Дмитрием Михайловичем. А мы с ним, как отец и сын. Его белые усы дрогнули. Я отвернулся, стал торопливо рыться в своем вещмешке, будто искал что-то. Вскоре Харитонов прибежал обратно. Как нарочно машина ушла в город! Вот невезенье, как же нам быть? В это время вдали на дороге показалась машина, шедшая к мосту. Харитонов приободрился. — Не штабной Студебеккер? — Нет, на штабную не похоже, — сказал старшина. В кузове кто-то стоял, облокотившись на кабину. — Мирхайдар! Вот тебе на! — Товарищ старший лейтенант, это машина ПФС. — Верно, — подтвердил чуть позже старшина. — Нагаи в кабине узнаете? — Останови! Харитонов, побледнев, пошел навстречу машине. Мы выбежали на середину дороги. Мирхайдар, увидев меня, заулыбался во весь рот и, сорвав с головы фуражку, замахал ею в воздухе. Машина остановилась в 3 шагах от Харитонова. Нагаев высунул голову из кабины. «В чем дело?» Он похудел, почернел, зарос кудрявыми волосами. Не кавказец, а цыган. Харитонов весь подобрался, подошел поближе. «Дай на полчаса машину». «Нагаев, пусть нас подкинут в город!» Тонкие красивые усы Нагаева шевельнулись. «Я еду вон к тем складам!» Он кивнул на противоположный берег реки, на каменные строения, огороженные высоким забором. Там ночью шел бой. «Я должен срочно принять, что там есть! И вообще, что вы все время пристаете к моим машинам? Своих, что ли, нет?» «Слушай, Нагаев...» Харитонов прижал руки к груди. «В бою за эти склады несколько человек из батальона тяжело ранены. Старший лейтенант почему-то промолчал о комбате. Мы должны, понимаешь, должны навестить их. Пожалуйста, кто вам мешает, но...» «Никаких но!» Харитонов одним прыжком вскочил на подножку грузовика и схватился за ручку кабины. «Слезай! Прошу тебя, слезай! По-хорошему прошу! А то выкину! Потом можешь и на меня писать, как и на комбата!» Нагаев спокойно вылез на дорогу. Но прежде чем уступить место Харитонову, сказал дрогнувшим вдруг голосом: «Если я и написал о вашем комбате, то принципиально...» «Принципиально!» — передразнил его Харитонов. «Что ты считаешь принципиальным? Грязные намеки насчет младшего лейтенанта Куприяновой?» «Ты помолчи об этом, Харитонов!» Глаза Нагаева сузились, ноздри большого горбатого носа задрожали. «Я никогда ни одного плохого слова о Оле не произнес. Если хочешь знать, я любил ее». «Ты? Любил? А что?» «Нет. Человек, который любит, не может опуститься до такой низости, до поклепа». «А он?» — неожиданно горячо вскрикнул Нагаев. «А Газиев? О его поступках ты забыл? Как он чуть ли не перед всем полком оскорблял меня, будто последнего пешку солдата. А как он издевался, заставляя меня извиняться перед Олей. Я ошибся. Не за ту ее принял. Но это не значит, что меня можно унижать. Нет, прошу прощения, Нагаев никогда не забывает обид ему нанесенных. Так какого же черта болтаешь о высоких принципах? Сказал бы лучше, что клеветал, чтобы отомстить ему. Зачем вмешиваться в то, чего не знаешь? С обидой в голосе воскликнул Нагаев. И людей ты не знаешь. Тебя же не было, когда твой любимый комбат выступил против стратегического плана командования. Говорил, что у нас наплевали на человека. Это комбат. Капитан Газиев, который 4 года на фронте, без передыху, по колено в крови? Харитонов задыхался от ярости. Ты сколько раз смотрел смерти в глаза, а? Ты хоть знаешь, что такое десант? Ты где был, когда мы воевали? Мы, пешки, по-твоему? Мы, солдаты? Сжав кулаки и вобрав голову в плечи, он пошел на Нагаева. Тот, держась левой рукой за борт кузова, а правую, выставив защитным жестом вперед, начал отступать. «Ты не очень-то нажимай на фронтовые заслуги, старший лейтенант. Понятно, война кончилась, мирная жизнь началась. Мы все в ней равны, несмотря на погоны». «Тебе не нравится, когда говорят о подвиге, о боевых заслугах? Ладно, лишь бы с комбатом что-нибудь не случилось. Ну а если случится?» Не договорив, Харитонов резко рванул к себе дверцу кабины, кивнул мне: «Залезай в кузов». Я птицей взлетел на грузовик. Мирхайдар съежился, испуганно искривил лицо, не зная, видно, то ли слезать ему, то ли нет. А машина сильно тряхнула нас и рванула с места. Нагаев что-то крикнул Мирхайдару, но мы не расслышали. Я из-под лобья взглянул на земляка. Верблюд встряхнулся и, будто ничего не произошло, снова широко заулыбался. Удивляюсь этим офицерам. Из-за пустяков клюют друг друга, вот петухи. Ну, как дела, браток? Как поживаешь? Жив, значит? Как видишь. Ну и слава Аллаху! Была бы голова цела. Глянь на меня. Вчера был простой солдат, обмотки, овсянка, ну и так далее. А нынче, не переставая скалить крупные желтоватые зубы, Мирхайдар провел ладонью по тяжелому подбородку, потом разгладил гимнастерку, поправил фуражку на голове. Действительно, гимнастерка из такого сукна и хромовых удобных сапог не было не то что у Харитонова, но и у комбата. Злость вдруг комком подступила к горлу. Мне захотелось непреодолимо, захотелось вышвырнуть его вон. Но надо было сдержаться. Я отвернулся от землячка. Мы мчались по шоссейной дороге. По обеим ее сторонам тянулись поля проса и гаоляна. Вдоль реки, в низинах, среди рисовых всходов, работали голые по пояс крестьяне. Навстречу нам, запряженные ослами и мулами, катили маленькие двуколки на колесах, обтянутых резиной. На двуколках сидели сморщенные старики и детишки с косичками на бритых головенках. При виде машины детишки поднимали восторженные крики. Ближе к городку мимо нас замелькали маленькие пагоды, руины каких-то древних каменных стен. Мирхайдар, видно, не чувствовала моего настроения и продолжал философствовать. — Удивляюсь тебе, Мансурбек. Чё ты кичишься? Чем важничаешь? Не послушался совета. А получилось что? Сам себя извел, да и только. Вот возьми меня. Ни шагу пешком не сделал. И степи, пески. Все на машине. А почему? Потому что нашел подход к человеку. Сумел расположить его к себе. После взятия Халангана какие только товары не побывали в наших руках. Если бы разрешали отправлять посылки, миллионером бы стал, клянусь Аллахом. Ну да ничего, была бы голова цела, а товар найдется. Что ты на это скажешь, браток? Я снова промолчал. Боялся сорваться. Перед въездом в город мы обогнали колонну самураев, взятых в плен вчера. Они медленно пылили по обочине шоссе. В рванье, заросшие волосами, большинство без шапок и босые, они зло и сумрачно поглядывали на нас. «Странно», — проговорил Мирхайдар, — «недавно вот такую же колонну мы с хозяином видели. Откуда они берутся? С неба, что ли, попадали?» Я не выдержал. «Ну да, с неба, с облаков. Это смертники, дубина ты, преданные солдаты императора, отборные вояки, наплевали на капитуляцию и скрывались в горах, грабили крестьян, потом хотели разграбить склады, которые ты ехал принять. На готовенькое приехал купец». Я задыхался от ярости, и почему-то слезы выступили на глазах. «Ты что думаешь? Просто было заставить их сложить оружие? Этой ночью они убили нескольких наших, нескольких ранили. Не таких, как ты с Нагаевым, понял?» «Понял, — говорю, — откуда они появились?» Мирхайдар, шмыгнув носом, чуть испуганно отодвинулся к краю кузова. «Что ж делать? Раз война, то не без этого. Не без этого. Легко тебе так трепаться. Одни, оказывается, не жалея жизни, воюют с врагом, другие катаются себя на машинах. А иногда клевету этих бездельников приходится еще опровергать». Сжав кулаки, я придвинулся к Мирхайдару. Он торопливо забормотал: «Что ты, что ты? Какая клевета?» «Спроси у своего хозяина!» «Стукнуть бы его! Разве проймешь эту верблюжью шкуру? Руки только пачкать!» Мы въехали в город. Потянулись одноэтажные, почерневшие, будто сажей заляпанные дома под причудливыми черепичными крышами. В узких улочках у многочисленных ловчонок кишел народ. Мирная жизнь. Кончилась война, и открылись лавочки, и всюду детвора, узкоглазые голопузы с косичками на бритых головах. Дети кричали: «Шанго, шанго!» Группки накрашенных, будто куколки девушек, в длинных до пяток платьях, толкали друг друга локотками и, показывая на нас пальцами, смеялись. Безбородые сморщенные старики и облысевшие старухи с мундштуками во рту сидели около ловчонок, молча, словно изваяние. Многолюдные узкие улочки, слепившимися друг к другу домишками, будто оборвались. Началась часть города, где жили японцы. По-другому выглядели улицы, мощеные, прямые, как стрела, и добротные дома с верандами, окрашенными в белые, голубые, розовые и желтые тона. Каждый дом был огорожен зеленой изгородью и елками. Здесь дома и улицы были пустынны, стояла мертвая тишина. Наконец мы въехали на большую площадь и остановились у решетчатых ворот сада, обнесенного высоким каменным забором. В глаза бросилась знакомая амфибия командира полка. Даже не кивнув Мирхайдару, я выпрыгнул из кузова. Харитонов показал стоявшему у ворот солдату-часовому свое удостоверение и махнул мне рукой. «Пойдем!» Чувство щемящей тревоги охватило меня с новой силой, когда мы вошли в сад. От ворот нас повела широкая аллея, с двух сторон обсаженная высокими елями, которые, казалось, только что подстригли и даже вымыли. До того яркой была их зелень. Замыкало аллею красивое двухэтажное здание из желто-золотистого камня. Оно тоже блестело, как вымытое. Около мраморных ступенек стояли полковник Белобородов и толстый широкоплечий человек в белом халате и белом колпаке. Старший лейтенант и я, отдав честь, остановились неподалеку. Белобородов искоса взглянул на нас, но разговора с человеком в халате не прервал. «Знаменитый, говоришь, нейрохирург? Знаменитейший, самый известный в армии, товарищ полковник, лауреат. А ты объяснил ему все как следует?» «Объяснил, и он обещал приехать. Но время-то не ждет, товарищ полковник». «Вот что!» Белобородов вдруг обратился к Харитонову. «Возьми-ка мою машину и немедленно в армию, в госпиталь. За нейрохирургом. Как его фамилия?» «Левитанус», — сказал белый халат. «Подполковник медицинской службы Левитанус. Разыщешь и привезешь. 2 часа тебе срока. Хоть из-под земли достанешь и привезешь. Понятно?» «Далеко не уходи, солдат», — сказал мне майор в белом халате, проводив Белобородова и Харитонова. «Сейчас капитану нельзя, но когда можно будет, позовем». «А солдат Колбаскин? Его можно увидеть?» «Нет», — сказал майор, — «и его нельзя. Впрочем, пойдем-ка узнаем». Мы поднялись по мраморным ступеням, вошли в широкое фойе первого этажа. Золоченые люстры под потолком, зеркальные ореховые двери, диваны и кресла, обитые желтой кожей, все здесь сверкало. Будто бедняк, неожиданно попавший в ханский дворец, я оробел, не решаясь ступить на роскошный паркет. Майор приоткрыл дверь с правой стороны зала. «Роза Моисеевна!» Появилась болезненно бледная женщина-капитан. «Роза Моисеевна, пришел солдат, которого Газиев просил пустить к нему. Что будем делать? Пустим?» Роза Моисеевна пожала хрупкими плечиками. «Не знаю. Не думаю. Сейчас я выясню, как там и что, — сказал майор. — А вы дайте ему халат, пусть зайдет к Колбаскину». Лицо женщины-капитана удивленно вытянулось, но майор махнул рукой. «Пусть, мол, идет». Девушка-сестра накинула на меня белый халат и повела в большую, обращенную окнами в сад, комнату. На двух кроватях, поставленных близко друг к другу, лежали 2 человека. Один с перевязанной головой, другой с перевязанной правой рукой. А на третьей кровати, она стояла у окна, лежал Вася. Я с трудом узнал его. Лицо его с кулачок стало до того бледно-белым, что казалось вылепленной из алебастра маской. И знаменитый нос торчал точно кусок длинного школьного мела. Только глаза его лихорадочно блестели. Почувствовав острый укол боли в груди, я остановился посредине палаты. «Ну, чего испугался, Мансур? Или не узнаешь?» Вася тихо застонал. Я подошел к нему и сел в кресло рядом с кроватью. Вася дрожал, будто в лихорадке. «Девушка милая, водички, — попросил он, — 1 глоток. Сестра взяла с тумбочки серебристый с золотой каймой чайник и поднесла к его губам. «Видишь?» — Вася облизнул губы. «Из генеральского чайника пью». «Чего глаза прячешь?» «Плохи мои дела, да?» «Ничего, брат, ничего. Только 0,5 желудка отрезали. Нельзя, говорят, теперь есть колбасу и сало. Нет, говорю, хоть через мясорубку, но колбасу есть все равно буду. Даже в таком состоянии Вася оставался Васей. Не зная, как реагировать на его шутку, я уставился в пол. Что случилось-то? Гранату швырнули. Если бы только одну. Мы их уже окружили. «Сдавайтесь!» — кричим. Один самурай-смертник, сволочь, обвязанный гранатами, как бросится его самого на куски, а нас с капитаном тоже, видишь, покалечил. Вася перевел дух и глубоко запавшими глазами беспокойно впился мне в лицо. «Видел комбата?» «Нет еще». «Эх, Мансур! Комбат!» — Вася закрыл глаза. «Такой человек!» «Хватит разговаривать, нельзя, солдат!» — сказала сестра. Я тихо поднялся, стараясь не смотреть на Колбаскина. «Я пойду, Вася. Будь здоров!» «И ты будь здоров, Мансур!» — сказал Вася, не отрывая глаз. «Передай привет ребятам. Если не увидимся, то прощай, друг». Спазма перехватила мне горло. Я вышел в коридор и бессильно опустился в кресло, что стояло под лестницей.